Лев Жуковский. «Утопающий во лжи». Книга 7. «Мир Маор-Заше. Планета обмана». Читает Мироненко Юрий. Глава 1. «Истинное упоение». Возможно, именно в этот момент стоило все бросить и попытаться сбежать. Не знаю куда. Может, просто в самую глубокую расщелину этого мира или вырваться из радиуса действия навыка этого высшего элементали Земли Сиранга. А затем уже, с помощью способности полета в экзокостюме, добраться до воздушного полюса. Или вообще перенестись на осколок последней воли и там терпеливо переждать эту напасть. И плевать, что провести там придется несколько веков. Хотя это, конечно, маловероятно. Все же еды у меня на осколке в таком объеме нет. И если прикинуть время, а это примерно пару часов, которые потребуется высшему элементалю, чтобы разрушить артефакт в моем форте, после чего все в округе погибнут, включая эту тварь, то находиться на осколке последней воли не придется слишком долго. 2 или 2,5 месяца максимум. Ведь переждать губительное остаточное возмущение в пространстве тоже будет нужно. Опять же, не стоит думать, что существа Сиранга могут оказаться глупыми или неосмотрительными. Тут скорее артефакт в форте уничтожит низшие элементали, когда мои воины, завидев этого монстра, начнут в страхе разбегаться кто куда. Хотя, если брать в расчет именно элементалей, то их разум нам, конечно, понять сложно, ведь и потребности их нам совершенно чужды. Да и иерархия подчинения у них настолько непререкаемая, что тем же прятам света или демонам подобное даже не снилось. Поэтому, если их великий дух Земли в ярости, то и все его дети тоже сходят с ума и только и жаждут, что уничтожить всех, до кого смогут дотянуться. Может, конечно, высший элементаль Земли не стал бы приближаться к опасному артефакту, и, возможно, он даже чувствует опасность, исходящую от него. Да вот только слушаться приказа, или лучше сказать, воли своего прародителя, у него нет возможности. Да, он использует все имеющиеся навыки, чтобы себя защитить, но это не отменяет того факта, что мои солдаты и артефакты в форте впоследствии все равно будут уничтожены. Опять же, насколько я понял из мысли офицера Кабула, миграция элементалей происходит в одно и то же время каждый год не просто так, а ввиду увеличивающейся активности мирового ядра. Поэтому-то плененный великий дух Земли и пытается в своей ярости предпринять хоть что-то, ведь его возможности серьезно ограничены. А будь иначе, то воздушный полюс существо Беранга уничтожило бы за считанные мгновения, несмотря ни на что. Ведь против подобных сущностей ни противокорабельные плазменные орудия, ни энергетические щиты большой емкости не помогут. Как любят говорить подвыпившие деревенщины в трактирах, обсуждая недосягаемых для них по силе существ, «Он мог бы превратить их в пыль одним щелчком пальцев!» Все эти довольно противоречивые мысли вихрем пронеслись в одном из моих сознаний, в то время как основное отбросило все эти сомнения сразу же и целеустремленно вело тело к этой огромной твари. Потому как в основном сознании не было ни переживаний, ни сомнений, ни тем более желания куда-то сбежать, и мысль там была всего одна. Лишь бы не пустышка выпала из этого чудовища! Да и второй поток сознания скорее рассматривал всевозможные варианты развития событий, нежели испытывал страх, завидев подобное чудовище. Все же я не переживал об опасности, исходящей от такого противника. Да, он был невероятно силен. Ну и что с того? Любое существо Сиранга опасно априори. А с другой стороны, это неразумный дракон, невероятно старый эльф или какой-нибудь сумеречный тролль, которым иногда в тавернах называют нашего лорда. Но так тихо, чтобы этого никто не услышал. Да и байки это скорее, нежели действительность. Правда. Ведь сколько ему сейчас, нашему лорду? 2000 лет? 3? Сколько поколений обычных гоблинов за это время сменилось? А эта тварь, высший элементаль Земли, Существо несколько другого порядка. И да, ему тоже может быть несколько тысяч лет. Вот только по мирам он не путешествует в поисках силы и новых опасных навыков. Но это, конечно, все было не столь важно, и эти мысли просто шли фоном, обдумывая самое главное. Ведь если его сейчас не уничтожить, то я в любом случае погибну. И пусть даже выберусь отсюда в одиночку из мира Маур-Заше, но без моих подчиненных это все равно будет конец. Пусть и растянутый на более длительный промежуток времени. Вот только мне важно вернуться именно со своей сотней, хотя бы частично целой. Так вот, двигаясь с огромной скоростью, думаю, верст 80 в час, правда, всего лишь на своих двоих, я приближался к этому гиганту, высота которого точно перевалила за 200 локтей, и размышлял я сейчас даже не о том, что стоило бы его атаковать с расстояния. Ведь мне под силу было выстрелить из своего лука на дистанцию 8000 шагов и при этом не промахнуться в столь крупную мишень. Вот только были у меня подозрения, что вся та энергия, которую я собрал на осколки последней воли, будет потрачена впустую. Но размышления мои были даже не об этом. Ведь интересовал меня лишь один момент. Как поведет себя навык «Рывок сквозь багровый туман», а точнее его дополнительные свойства, в том случае, если пространственные перемещения заблокированы. Потому как мое предчувствие безмятежно молчало и ничего не предвещало опасности для моей жизни. Как минимум от подобного противника я не ожидал применения навыков захвата разума. Да и в плен он бы меня точно брать не стал. Так что именно в данном случае мое чувство тревоги должно работать безошибочно. Наверное, только потому, что, находясь на расстоянии в одну версту от высшего элементаля Земли, я активировал навык «Последний рывок отчаяния». Все эти мысли и лезли мне в голову. Ведь пространство вокруг замедлилось. Мелкое крошево камней, которое осыпалось с гигантских лап этого чудовища, казалось, застывало в воздухе, не собираясь оседать на землю. Да и сами движения высшего элементаля стали еще более медлительны. Но это, конечно, не отменяло того факта, что гигант не стал игнорировать даже столь малую цель, решив все же на нее потратить площадное заклинание. Волна каменных осколков шириной не меньше версты ударила в мою сторону. Вот только с моими нынешними характеристиками я смог легко ее просто перепрыгнуть. Хоть и подстраховался, применив заклинание уменьшения веса. Так что волну зазубренных каменных осколков я просто перепрыгнул, воспользовавшись высоким каменным выступом, который так удачно подвернулся на моем пути. Да и в принципе, можно было и просто прорубить с помощью моего копья и внутренней силы брешь в этой волне. Думаю, сил бы для подобного мне хватило. Да и малой пеленой праха можно было воспользоваться одновременно, разрушая магическую структуру небольшого участка этого смертоносного вала острейших камней, который мог и небольшой город разрушить в считанные мгновения. Но это было экономически невыгодно, неэффективно, я бы так сказал. Ведь просто перепрыгнув это смертоносное заклинание, я не потратил и 200 маны. Великий элементаль сразу же напрягся, и об этом свидетельствовало усиливавшееся трепетание огромной искры его души. Стоило ему увидеть, что мелкая букашка осталась жива и продолжает приближаться. И сразу же, после такого фиаско, последовало несколько ударов веером каменных копий. Причем размерами они были по нескольку десятков метров в длину каждая. Вот только как бы быстро они не летели в мою сторону, но разогнанное восприятие позволяло легко от подобных атак уклоняться. И, честно говоря, я сейчас был очень разочарован в стихии Земли в принципе. Слишком уж медлительны их заклинания оказались. Разрушительны, да, но при этом для сражений с высокоуровневыми противниками они точно не подходили. И это стоит иметь в виду на будущее. Учитывая при этом то, что в данной ситуации еще и пространство было заблокировано, а в ином случае даже самый слабый блинк позволил бы увернуться от подобных атак. Но, как оказалось, было у этого гиганта оружие и против мелких и чрезвычайно юрких целей. Когда нас разделяло не больше 200 шагов, от тела высшего элементаля начало стремительно расходиться огромное пылевое облако. И вот тут чувство опасности дало о себе знать. Я прекрасно видел, как эта пыль обволакивала все, до чего только могла коснуться, словно бы заряжая все эманациями стихии Земли. И ничего хорошего, как минимум живому существу, от такого заражения ждать не приходилось. Ведь любые ткани, коснувшиеся этих эманаций, сразу же начинали бы затвердевать. Их структура, мягкие ткани, кровь — все стремилось бы стать камнем. Крайне эффективное стихиальное проявление на самом деле, с которым очень сложно бороться, ведь даже скверна из живого тела изгоняется легче. И сейчас, даже будучи в обличии багрового охотника, испытывать на себе подобное воздействие мне совсем не хотелось. Пусть в данный момент мое тело и было уже как бы покрыто угольно-черными осколками камня. Очень хорошо еще для меня, что заклинание не преследовало одну единственную цель и не имело какого-то наведения, а попросту расходилось огромным облаком вокруг в форме полусферы, захватывая область в радиусе более одной версты пространства вокруг высшего элементаля. И вот тут, казалось бы, и выхода нет без возможности пространственных рывков, или как минимум мой резерв маны будет просажен, пока защитная аура моего экзокостюма будет сопротивляться этому сильнейшему заклинанию Сиранга. Да и малая пелена мрака потребовала бы неимоверно огромного расхода энергии, пытаясь я спасти свою жизнь таким образом. Но высокий показатель интеллекта, казалось, работал сам собой, решая подобные задачи за доли мгновения. Удар ногой, напитанный моей внутренней энергией, прямо под собой. И вот уже в породе образовался неровный колодец глубиной в 10 локтей, в который я плавно приземлился, одновременно с этим создав сверху локальный щит льда, благодаря которому неостановимый поток каменной пыли, заряженный стихией Земли, просто прошел мимо, практически никак не повредив физический барьер, созданный изо льда. Да, он тоже подвергся заражению, но проявления стихии не прошли дальше моей защиты, как, впрочем, вредоносная энергия не проникла глубже, чем на пару локтей и в скальную породу. Думаю, так дешево, в плане расхода энергии, от заклинаний Сиранга мало кому удавалось защититься. Подождав томительные 10 ударов сердца, так и находясь под разгоном, я, ощутив, что волна стихиальной пыли прошла над моей позицией, развеял локальный щит льда. Остатки же эманаций Земли разрушило, просто поглотив защиту моего экзокостюма. И расход энергии там был не более пары сотен единиц маны. Уже через миг я выбрался из колодца и снова рванул навстречу гиганту. И вот тут высший элементаль Земли, который все это время не сбавлял своей скорости, оказался ко мне очень близко. При этом он не сильно и переживал, монотонно шагая к своей цели. Хотя еще большой вопрос, могут ли подобные создания вообще испытывать эмоции или какие-то чувства? Правда, я на его месте тоже был бы в себе уверен, с такой-то плотностью защитного полога, который его окружал. Ведь напитан барьер был не меньше, чем 100 000 единиц маны. Но в любом случае это было уже неважно, ведь отреагировать высший элементаль никак не успевал. И в тот момент, когда мое тело коснулось защитного барьера, я активировал рывок сквозь багровый туман, и переместиться мне никуда не удалось. Но и магическая пелена, которая окружала гиганта, не раздавила меня в тот же миг. Потому как всего на мгновение, но мое тело все же превратилось в кровавый туман, сожрав при этом просто огромное количество моих запасов энергии душ. 37,2 СД. 108,1. Но зато, после такого маневра, я оказался внутри защитной сферы. В то же мгновение стрела, напитанная всей тьмой, которая копилась в луке Тхала, 968,9, устремилась к телу гиганта, а за моей спиной словно крылья из чистого пламени развернулись. Так велика была мощь этого выстрела. Высший элементаль даже не пытался увернуться, ведь это было невозможно. Слишком велико его тело было прямо сейчас. И переместиться с помощью рывка он тоже не мог из-за своего же ограничения. Хотя по каменной поверхности невероятно огромной туши все же успела пробежаться магическая волна защитной энергии. Чудовище не стало пытаться атаковать меня в ответ, решив, что собственное существование, безо всякого сомнения, гораздо важнее. Наверное, даже у такого, отличающегося от понятных мне существ, было чувство опасности. Но все это оказалось абсолютно напрасно. Ведь моя стрела с огромной силой пробила каменную поверхность тела гиганта, после чего произошел сильнейший взрыв. Но не в физическом плане, нет. Взрыв был стихиальный. По телу высшего элементаля всего за один удар сердца разошлись огромные потоки эманаций тьмы, которые с невообразимой силой выламывали и выталкивали крупные куски камня из его груди. Гигант на мгновение оступился, ведь его средоточие практически полностью было разрушено точным попаданием моей стрелы, которая пробила защитное марево, казалось бы, даже не заметив его. Но в данный момент все происходило слишком медленно в моем восприятии. Да и давать чудовищу даже крошечный шанс выжить я не собирался. И сейчас меня не заботили ни остаточные эманации тьмы, распространившиеся в воздухе, которые, выжигая защитный полог экзокостюма, снижали резерв моей маны, невозможный ответный удар от агонизирующего существа Сиранга, ни даже его посмертные навыки, которые могли уничтожить все в радиусе 10 верст. Хотя последнее было бы крайне прискорбно. Ведь в этом случае все мои подчиненные погибнут. Но все это в текущее мгновение было не очень важно. Потому как заботил меня сейчас только один алчный вопрос. Убить тварь системы демоническим мечом Кровавого озера или же сделать это копьем последней воли? Наверное, только в этот момент все ресурсы моего мозга были задействованы полностью на 100%. Ведь в каждом из вариантов было немало плюсов. Но врожденная алчность, видимо, переборола здравый смысл, и завершающий удар уже в почти разрушенное сердце элементаля, некогда величественного существа Сиранга, я все же нанес системным мечом, напитав огненную ауру 5000 единицами маны. Лезвие прошло сквозь огромное, не меньше моего роста, средоточие высшего элементаля, разрезав его на две почти равные части и обрывая существование гиганта окончательно. «Внимание! Вы получили 630 ОС». Ни сообщения о поглощении древней крови, ни даже хотя бы пустышки Сиранга я не увидел. Все же существо хоть и было невероятно сильным, это подтверждала искра души, но вот только уровень у него был лишь 7-й. Да и если судить по демоническому мечу Кровавого озера, то и возраст у чудовища был не самый древний. Стоило, конечно, все-таки поглотить его душу, и пусть я самостоятельно этого сделать не мог, ввиду разницы наших рангов. Но вот копье последней воли вполне бы справилось, и, скорее всего, оно поглотило бы не меньше пары сотен единиц энергии души. И все потому, что я возжелал эту чертову карту навыка Сиранга. Так еще и костяную стрелу подобрать не вышло, и не факт, что вообще удастся, а ведь их осталось сейчас всего 81 штука. А вот неприятное предчувствие буквально в тот же миг истошно взвыло у меня в голове. Внимание! Пространство в радиусе 100 верст разблокировано. «Локальные перемещения, пространственные проколы и возможность полета доступны». Сразу же последовал рывок сквозь багровый туман на 7,3 единицы энергии души. 100,8. «Как можно выше и как можно дальше от этой твари. Да, можно было рвануть и еще выше. Вот только и тут моя врожденная гоблинская жадность была на страже». К тому же, как минимум, необходимо было проверить промежуточную точку, ощущалась ли там опасность. Все же рваться на всю возможную высоту в пару сотен тысяч локтей было в любом случае не слишком обдумано. Да и трусливо, что уж там говорить. Да и жадность, Нурглова жадность. Хотя нет, не жадность, а здоровый прагматизм, как любит говорить себе. Тем временем у меня под ногами, на поверхности, там, где только что проходил бой, творилось настоящее безумство. Казалось, пространство сворачивается и готово в любой момент лопнуть. Отчетливых всплесков энергии на таком расстоянии я уже не ощущал, лишь их отголоски доходили до меня. Но даже так было понятно, что выжить в той мясорубке из сжимающихся в одну точку огромных валунов и кусков скал в радиусе не меньше целой версты было невозможно. В то время как я, зависнув на этой высоте в 1015 локтей над землей, не ощущал ни малейшей опасности для своей жизни. В центре магической конструкции, видимо, создавалось такое давление, что миллионы мер скальной породы сначала буквально превратились в пыль, а затем, продолжив притягиваться в центр заклятия и сжиматься еще сильнее, создали в итоге огромный шар раскаленной магмы, которая светилась не хуже, чем маленькая звезда. И благо, что через десяток ударов сердца взрыва не произошло, и ярко-красная раскаленная порода лишь безвольно упала на поверхность, залив всю округу и создав целое облако пара. Я же так и стоял в воздухе и размышлял о произошедшем. А ведь действительно, я только что уничтожил существо Сиранга. Впору ожидать, что система сейчас одарит меня щедрой, невероятной наградой за это воистину немыслимое свершение. Но от этих восторженных идей и полузабытых воспоминаний древних легенд я лишь усмехнулся. Ведь по факту мне даже пустышка не выпала. Ожидать, что меня чем-то наградит великодушная и щедрая система, было крайне наивно и смешно. Да и свою костяную стрелу вернуть явно не удастся. Не после такого коллапса, уж точно. Под аккомпанемент этих мыслей я перевел опыт в накопитель. 20 095 из 35 000. Да, жаль, конечно, что не удалось заранее приобрести дополнительные накопители опыта. В этом мире они бы мне пригодились. Впрочем, это прекрасная мысль.